3 поросенка. По мотивам английской народной сказки. Жили-были 3 маленьких поросенка, и бродили они по белу свету в поисках счастья. Одного поросенка звали Ниф-Ниф. Как-то раз повстречал он крестьянина, который нес на спине большой тюк соломы. «Добрый человек, дай мне немного соломы, я построю себе соломенный домик», — попросил его Ниф-Ниф. Крестьянин с радостью поделился с Ниф-Нифом, и тот построил себе домик из соломы. Прошло несколько дней. Вдруг стук в дверь. «Кто бы это мог быть?» — подумал Ниф-Ниф. Выглянул в окно, а там волк. «Маленький поросеночек, впусти меня!» — заскулил непрошенный гость. «Не впущу! Не видать тебе даже кончика моего хвоста!» — ответил волку Ниф-Ниф. «Ах так! Вот сейчас подую, и твой соломенный домик улетит точно перышко!» Волк дунул, да так сильно, что соломенный домик взлетел к самому небу. Волк набросился на поросенка и съел его. Другого поросенка звали Нуф-Нуф. Он встретил на своем пути крестьянина с охапкой хвороста. «Добрый человек, одолжи мне, пожалуйста, хвороста. Из него я построю себе домик». Крестьянин тут же поделился с поросенком. И Нуф-Нуф построил себе домик из хвороста и стал в нем жить. Спустя некоторое время пришел к домику волк и зарычал. «Эй, ты, маленький поросенок, открывай немедленно дверь!» «Как бы не так! Не впущу тебя в дом!» — прокричал в ответ Нуф-Нуф. «Не видать тебе даже кончика моего хвоста!» «Ну, если так, вот сейчас как подую, и твой домик из хвороста улетит в небо!» Волк дунул так сильно, что домик из хвороста взлетел высоко в небо. Волк набросился на второго поросенка и съел его, как и первого. Третьего поросенка звали Наф-Наф. Привелось ему встретить человека, который толкал перед собой тележку, полную красных кирпичей. «Добрый человек, дай мне несколько твоих кирпичей», — попросил его Наф-Наф. «Я построю себе домик». «Да, конечно», — услышал Наф-Наф в ответ. «Бери, сколько сможешь унести». Из этих кирпичей Наф-Наф построил себе маленький домик и стал в нем жить. Вскоре прибежал волк к домику Наф-Нафа и зарычал. «Маленький поросенок, немедленно открывай мне дверь!» «И не подумаю!» — храбро ответил ему Наф-Наф. «Не получишь ничего! Не видать тебе даже кончика моего хвоста!» Держи же, поросенок! Вот сейчас, как подую, и твой домик из кирпича взлетит на воздух! И волк стал дуть изо всех сил, но домик, сложенный из красных кирпичей, даже не покачнулся. Волк понял, что сколько ни дуй, кирпичного домика ему не разрушить. Удивленный и рассерженный, он стал думать, гадать, как перехитрить умного поросенка. «Поросеночек», — сказал волк нежно, — «я знаю поле, где растет репа. Хочешь, я скажу тебе, где оно?» «Скажи». «Это поле находится рядом с домом столяра. Если проснешься завтра пораньше, то мы вместе пойдем искать самую большую репу для завтрака. Ну что, согласен?» «Хорошо. Во сколько ты придешь сюда завтра утром?» «В 7 часов», — ответил волк. На следующий день поросенок встал в 5 утра и пошел на поле, о котором говорил волк, один. Наф-наф наполнил свою корзинку репой и, довольный, вернулся домой. Ровно в 7 часов утра волк прибежал к домику поросенка. «Ну, ты готов?» — спросил он. «Более чем готов», — ответил Наф-Наф. «Я уже наелся самой большой репой, которую нашел на поле». Волк был в ярости, однако и виду не показал, что рассердился. «Рано или поздно этот поросенок будет в моем животе», — подумал он. Но сказал вполне дружелюбно. «Маленький поросенок, я знаю место, где растет яблони, усыпанные спелыми яблоками». «Ну так скажи, где она растет?» — спросил его Наф-Наф. «В самой глубине сада булочника. Вставай завтра в 5 часов и пойдем туда вместе». На следующее утро поросенок соскочил с кровати, когда не пробило еще и 4. Он побежал вглубь сада булочника. Да вот досада! Не подумал, что придется взбираться на самую верхушку яблони. На это ведь тоже нужно время. Только-только залез он на верхушку дерева, как увидел волка. «Вижу, поросенок, ты опять не подождал меня. Что, яблоки вкусные?» «Очень вкусные», — прокричал Наф-Наф. «Смотри, вот самое красивое яблоко! Я сорвал его специально для тебя!» И он бросил яблоко далеко в сторону. Пока волк искал яблоко в траве, маленький поросенок спустился с дерева и со всех ног побежал к дому. Волк разозлился, но утром снова пошел к поросенку. «Поросенок, завтра я собираюсь на ярмарку. Пойдем туда вместе», — предложил ему хитрый волк. «Пойдем», — сказал поросенок. «Во сколько ты придешь к моему домику?» «Ровно в 3 часа», — ответил волк. Но Наф-Наф и на этот раз не стал дожидаться волка. Взял побольше денег и отправился на ярмарку один. Купил деревянную бочку и пошел домой. На полпути увидел Наф-Наф волка. Тот шел ему навстречу. Что делать? Выход один. Спрятаться в бочку. Только залез поросенок в бочку, как она покатилась по склону и прямо на волка. Волк закричал со страху и побежал от бочки прочь, забыв, зачем шел на ярмарку. На следующий день волк пришел к маленькому домику Наф-Нафа и рассказал поросенку, какой ужасный случай с ним приключился. «Ты никогда не догадаешься, кто был в бочке!» — сказал Наф-Наф, заливаясь смехом. «Я пошел на ярмарку один, купил бочку, и когда увидел тебя, спрятался в нее. Бочка покатилась и прямо на тебя!» «Ну, это уже слишком!» Выдержать такой волк не мог. «Сейчас влезу в печную трубу и съем этого противного поросенка!» Решил он. Однако не тут-то было. Наф-Наф услышал, что волк забрался на крышу его домика. Умный поросенок быстро развел огонь в печи и поставил на него огромный котел с водой. Вскоре вода закипела. В тот самый миг, когда волк полез в трубу, поросенок открыл крышку котла, и злой волк угодил прямо в него. Проучил волка храбрый поросенок Наф-Наф. И с этого дня он стал себе жить-поживать в своем домике из красного кирпича, которому оказался не страшен ни ветер, ни серый волк.